Айзек Азимов. Робот L76 попадает не туда. Озабоченно щуря глаза за стеклами очков без оправы, Джонатан Куэлл распахнул дверь, на которой было написано «Управляющий». Он швырнул на стол сложенную бумагу и, задыхаясь, произнес: «Взгляните-ка, шеф!» Сэм Топ перекатил сигару из одного угла рта в другой, взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок. «Какого черта?» — взорвался он. «Что они такое болтают?» «Они доказывают, что мы выслали 5 роботов серии L», — объяснил Куэлл, хотя в этом не было никакой необходимости. «Но мы же послали 6», — возразил Топ. «Конечно, 6, но они получили только 5. Они передали их номера. Не хватает L76». Кресло Тоба опрокинулось, и тучный управляющий унесся за дверь, как будто на хорошо смазанных колесах. А 5 часов спустя, когда весь завод от сборочной до вакуумных камер был уже перевернут вверх дном, когда все 200 рабочих до единого были подвергнуты допросу с пристрастием, взмокший, растрепанный Тоб послал срочную телеграмму на центральный завод в Скинектоди. Тогда и там началась паника. Впервые за всю историю US Robots and Mechanical Man Corporation один из ее роботов оказался на воле. Дело было не только в том, что закон строго запрещал роботам находиться на земле, за пределами заводов корпораций, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно было обойти. Точнее всего, ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал: «Этот робот спроектирован для работы с Дезинто на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На Земле он подвергнется действию миллионов сенсорных раздражителей, которым совершенно не подготовлен. Предсказать, как он будет на это реагировать, невозможно. Совершенно невозможно». И математик вытер ладонью внезапно вспотевший лоб. Не прошло и часа, как на завод в Виргинию вылетел стратоплан. Указания были несложными. Разыскать этого робота, не теряя ни минуты. L-76 был в полной растерянности. Более того, его сложный позитронный мозг сознавал только одно — он в растерянности. Все началось в тот момент, когда он оказался в этой абсолютно незнакомой обстановке. А как это произошло, он уже не знал. Все перепуталось. Под ногами было что-то зеленое, кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху. Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым. Солнце было такое, как полагалось, круглое, желтое и горячее. Но где же пыльная, похожая на пемзу порода, которая должна быть под ногами? Где огромные скалистые кольца кратеров? Под ногами у него была только зелень, над головой — голубое небо. Окружавшие его звуки тоже были незнакомыми. Он пересек поток воды, доходивший ему до пояса. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались им на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали. Один из них навел на него пистолет, и пуля просвистела над самой его головой, и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в 2 милях от городка Хэнафорда не наткнулся на хижину Рэндольфа Пейна. Сам Рэндольф Пейн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел на пороге, зажав между колен помятые останки пылесоса. Пейн что-то напевал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, когда находился в этой хижине. У него было и более респектабельное жилище в Хэнафорде, но то жилище заполнила в основном его жена, о чем он втайне искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение и такую свободу, когда ему удавалось выбраться в свою личную конуру люкс, где он мог, мирно покуривая, предаваться любимому занятию — чинить бытовые приборы, давно отслужившие свой срок. Это было не бог весть какое развлечение, но порой кто-нибудь приходил к нему с радиоприемником или будильником, и деньги, которые Пейн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольное распоряжение, а не проходили через скаридные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши.